do shit until they murder me. Светлана Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Займер». Меня зовут Еремеев Роман Сергеевич. Разговор записывается. Звоню по поводу просроченной задолженности. Когда будете производить? Не знаю. С чем связана длительная просроченная задолженность, Светлана Валерьевна? Почему не знаете, когда будете оплату производить? С отсутствием денежных средств. Займ оформляли, должны были проанализировать свое финансовое положение. В том числе на наступление неблагоприятных последствий. Должны займ еще были вернуть 3 октября. Угу. Что у вас случилось? Почему не могли оплатить? Ну, я же уже сказала. Денег нет. Слава Валерьевна. Проценты начисляются ежедневно, сумма задолженности увеличивается в ваших интересах нести оплату более ранние сроки. Кроме того, отправляется информация о первокредитных историях негативно. Угу. Да, я в курсе. Сумму задолженности контролируете, заходите в личный кабинет. Да. Информацию фиксирую, ожидаем от вас оплаты. Вопросы остались ко мне? Нет. Если появится, перезвоните. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кузнецова Виктория Юрьевна. Бывает. Ведущий специалист административного взыскания в обществе ограниченной ответственности акции «Бизнес Коллекшн». Действует в интересах ПАО «Сбербанк» и информироваться в записи разговора. Мне важно услышать, Светлана Яковлевна, вы? Слушайте на здоровье. Только я вам это ничего вы? Не скажу, потому что это я, потому что у вас документов нет. Вы не подтвердили мне свои права. Светлана Яковлевна, долг у вас образовался? Вы меня не слышите. Перед ПАО «Сбербанк» по кредитной карте, слышу. Я вам буду говорить. На 12 декабря 2018 года кредитор не предоставил о том, что компания «Актив Бизнес Коллекшн» была привлечена по 1005 статье Гражданского кодекса заказным письмом уведомления о вручении, с уведомлением о вручении, уведомления я не получила. Делать официальный запрос. Нет, никаких официальных запросов быть не может, потому что у нас есть 230-й федеральный закон, который обязывает кредитора осуществлять данные действия при привлечении иного лица. Письмо вам 19 ноября отправляли. Трек номер письма называем. Какой номер письма? Трек номер письма. Заказных писем. А я вам не обязан называть трек номер письма. Вы врете, не было никакого письма. Я вам не вру. Врете. Знаете, а вы, Светлана Яковлевна, а вы сейчас мне пытаетесь ввести в заблуждение. Вы заблуждаете сейчас. У меня нет сейчас, я не выкручиваюсь. Вы возможно, таким образом выкручиваете силы. Вы слышите меня? Только незаконно вы, вы ведете разговор в неконструктивном порядке. И сейчас что понятно. Что всего теперь? Доброго. Надо долбануться головой. Здрасте. Это звонок вам поступает из сервиса займа Чей Капустина, Закимов Дмитрий Игоревич, Людмила Хабибрасулина. Вас не отрывните информацию передать? Это я. Это вы. А озвучьте, пожалуйста, дату своего рождения для идентификации вашей личности. Нет. Почему? Помните? Потому что вы звоните с мобильного телефона. Я незнакомым людям по телефону свои персональные данные не разглашаю. А с какого телефона вам надо позвонить? С официального, который указан на сайте, вашей компании. Ну, а вы на сайт нам давно заходили? Может, этот телефон на сайте есть? Нет этого телефона на сайте. У меня записан в телефоне ваш телефон, который указан на сайте. Ну что вы? И какой, как, ну, озвучите этот номер? Вы думаете, я помню его на память? Ну, конечно. Ну, вы можете зайти через телефонную книгу. Зачем мне это нужно? Зачем вам? Вы скажите лучше, хорошо, намерен ли вообще закрывать вопросы с нашей организацией? Нет. Ну так, не вижу смысла с вами долго. Нет? Все, с вами сейчас наши специалисты. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок с компании MoneyMan. Меня зовут Гайфуллина Альфира Мавлетяновна. Также сообщите запись телефонного разговора. Светлана Васильева, да? Да. Вы брали займ нашей компании. На сегодняшний день у вас 21 973 рубля. 41 день просрочки. Что случилось? Почему вы не оплачиваете? Я отказываюсь от долга. Не признаю его существование. Почему? Потому что считаю это нужным. Ну, объясните ситуацию. Зачем? Почему это так вы думаете? Вы должны доказывать мне обратное в суде желательно. Что должно доказывать вам? Я считаю, что у меня нет никаких долгов. Вы считаете обратное. Значит, докажите мне это в суде. Смотрите, вы не оплачивали, да, сколько дней, и вам начисляли штрафные санкции, да, по статье 330 и проценты. То есть у вас в день 181 рубль процент, понимаете? Да мне все равно, я же говорю, вы сходите в суд и докажите то, что я вам что-то должна. То есть вы отказываетесь от оплаты, правильно я понимаю? Я отказываюсь от наличия задолженности. Подождите, информацию запишу, хорошо? Нет, не хорошо. Вы можете повесить трубку после этого, записать информацию. Зачем я вам на линии? Если вы со мной потому что я сейчас с вами еще не договорила. Ну тогда договаривайте, а потом записывайте. Это невежливо, как минимум. Пренебрежительно относиться к людям. Смотрите, у нас программа такая, да, если я трубку ложу, то есть у нас все, не смогу я ничего зафиксировать. Из-за этого я вас попросила. Значит, чтобы вы подождали. Аккуратно запишите, но у меня есть. У вас ручка ничего не пишет. Ну, это ваши проблемы. В любом случае, Светлана вы Валерьевна, в процессе. Я сама разберусь в своей работе. Но если вы не можете в процессе разговаривать и записывать, то вряд ли очень плохо. Вот вы именно что я так и делаю. Ну так вот, я вот так и делаю. Если вы еще не закончили, продолжайте говорить тогда. Почему, я вас еще спрашиваю, почему вы отказываетесь от оплаты? Я отказываюсь не от оплаты, а от наличия задолженности. Это получается, что вы отказываетесь от оплаты? Ну конечно. Вы же не оплачиваете? Если у меня нет задолженности, что мне оплачивать тогда? Кто вам такое сказал? У вас же сейчас кредитная история портится, вы я об этом вам знаете? Я такое говорю, если вы утверждаете обратное, то вы можете доказать мне это в суде. То есть вы говорите, чтобы мы подали в суд, правильно? Правильно. Хорошо, до свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представляю интересы по Сбербанку Светлану Яковлевну. Могу услышать? Вначале представьтесь, пожалуйста, полностью. Борис Владимирович меня зовут. А с кем разговариваю я? Со мной. Что значит полностью? Это как значит, зовут вас? Фамилия, имя, отчество. Вот, вас Светлана Яковлевна, это вы или нет? Сначала представьтесь полностью. Я вам озвучил информацию более подробно. Можем Светлане, Светлане Яковлевне могу информацию озвучить. Поэтому я вас и спрашиваю, вы Светлана Яковлевна или нет? Меня зовут Ефимов Борис Владимирович. Представляем интересы ПАО «Сбербанк». Вы Светлана Яковлевна? Более подробно Светлане Яковлевне можем озвучить. Организацию свою назовите, откуда вы звоните. А почему вы не представляете, скажите? Потому что есть 230-й федеральный закон, который вас обязывает в начале взаимодействия называть фамилию, с кем? Имя, отчество. С кем взаимодействие? С любым нет. Человеком, да. В начале взаимодействия с должником. Там так и написано. Я нет. Да. Ознакомьтесь все-таки с 230-м федеральным законом. Я не собираюсь, я вам озвучил информацию. Вы ознакомьтесь с 230-м федеральным законом. Хорошо, к сожалению, вы не представляетесь, я фиксирую ваше нежелание общаться, вам перезвонят позднее. Хорошо, я вам озвучил информацию. Фамилия. Вы знаете мою фамилию. Дальше что? Вот, Светлана Яковлевна, это вы или нет? Это я, да. Замечательно. Я ведущий специалист административного взыскания Ефимов Борис Владимирович ООО АБК, действующий в интересах ПАО «Сбербанк». Информирую о записи разговора. Коллекторское агентство. Расшифруйте. Дело в том, общество с ограниченной ответственностью «Актив Бизнес Коллекшн». Образовалась задолженность у вас. Я пытаюсь вам озвучить информацию. Если вы не будете меня, если вы не будете меня перебивать, я вам информацию озвучу. Итак, Светлана Яковлевна, образовалась у вас задолженность перед ПАО «Сбербанк» по кредитной карте на 12 декабря. К сожалению, на мои вопросы вы не реагируете, фиксирую все-таки ваше нежелание общаться в очередной раз. Адрес регистрации у вас не менялся? Вы ответьте мне на вопрос. В ближайшее время возможен будет выезд к вам сотрудника, да, для проведения личных переговоров. Нежелание общаться, ваше зафиксировано. Всего доброго. Ожидайте следующих звонков. И следующего сотрудника все-таки не перебивайте. Всего доброго. Вы не способны ответить даже на вопросы элементарные. Говорите. Алло. Алло. Говорите. Слышите? Ну, вы пока ничего не говорите, поэтому не слышу. Алло, сейчас слышите меня? Ну, говорите уже, слышу. Людмила Хабиб-Расулевна? Кто спрашивает? ОМФК ЦПП, Вива Деньги, специалист отдела досудебного взыскания просроченной задолженности Павел Александрович Слуя. Наш разговор записывается. Это вы, да, Людмила Хабиб-Расулевна? Я, да. Вы решили отказаться оплачивать задолженность? Да, давно уж приняла волевое решение для себя. Да, хватит уже кормить буржуйски настроенных граждан. Что значит хватит кормить? Вы ничего не платили, в принципе, изначально. Получается, деньги вы взяли с целью невозврата, да? Но если у вас получается, то вам необходимо обратиться с данным заявлением в полицию. Если у вас это получается. Компания вправе выставить... Иначе вы являетесь соучастником данного преступления. А, нет, компания вправе выставить долг на продажу в коллекторскую организацию. Мне это все 500 раз уже рассказывали, только все, кроме болтовни по телефону, вы больше почему-то ни на что не способны. На Алипо живете, да? Да. Сандра Лагунова. Отказ от оплаты. Я зафиксировал, у вас все равно 24 часа на поиск. Все звонили. Непонятно. Вообще ноль мотивации. Вообще не на ю. Здравствуйте. Банком кредитный, Смартинка, Екатерина Владимировна, Наталья Тимофеевна. Могу поговорить? Уже говорите, только давайте заново. У вас что-то вообще неразборчиво получилось. Наталья Тимофеевна, очень приятно, Банком Кредит. Звоним вам, чтобы сохранить постоянного клиента нашего банка по вашей карте рассрочки 5 дней неоплаты, сумма 551 рубль 88 копеек. Оплата по договору когда поступит? Вы еще раз назовите свою фамилию, имя и отчество. Марченко Екатерина Владимировна. Угу. В ближайшее время оплату не планирую. Вот уже 5 дней неоплаты банк вам сейчас идет на встречу, предоставляет отсрочку, вы чтобы до 22-го. Вы неразборчиво говорите медленнее, что вы так тарахтите. Давайте еще раз. Наталья Тимофеевна, у вас уже... Разборчиво. Так как у вас уже 5 дней неоплаты, банк идет вам на встречу, предоставляет отсрочку, чтобы до 22-го числа оплата по договору поступила. До 22-го числа комфортно будет произвести платеж? Нет. Что вас учит, почему оплата в срок не поступает? Отказ от оплаты наступил. Вам задержка по заработной плате или вы отказываетесь платить? Я отказываюсь платить. Непонятно. Тем самым вы ухудшаете свою кредитную историю, сейчас банк вам рекомендует все-таки до 22 числа произвести платеж. Вы опять затарахтели, давайте медленнее. Я вас не воспринимаю, вы хотите, чтобы я поняла, что вы говорите? Говорите, пожалуйста, медленнее. Если вы отказываетесь... Наталья Тимофеевна, если вы отказываетесь оплаты, тем самым вы ухудшаете свою кредитную историю. Банк рекомендует вам до 22 декабря. Сумма у вас на данный момент пока не меняется. 551 рубль 88 копеек. Рекомендуем через наше приложение производить оплату. Деньги поступают буквально в течение часа. Угу. Ну, я не буду платить. Вам перезвонят. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Звонок Совкомбанка. Служба взыскания. Меня зовут Елена Сергеевна. Наталья Тимофеевна. Отказ от оплаты. Кредитная... Что отказ от оплаты? Сразу фиксируйте. Вы о чем сейчас говорите? Пригласите к телефону Татьяну Тимофеевну. Татьяну Тимофеевну. Наталью Тимофеевну. Я вас слушаю. Пригласите к телефону. Я вас слушаю. У вас кредитная карта 23 дня не оплачена в Совкомбанке. Отказ от оплаты. Вы на конструктивный диалог настроены? Нет, я настроена на отказ от оплаты. Вы понимаете, что у вас разговоры все в записи? И что вы с этой записью сделаете? Uh-huh. Назовите, пожалуйста, для детализации вашего, идентификации вашего голоса, дату вашего рождения. Ерунду не говорите, вы себя пока еще не подтвердили, свою личность, что вы сотрудник банка еще не доказали. Ну, считайте так. Вы меня не слышите. Я вас не воспринимаю всерьез. Вы на диалог не настроены. Мы вам перезвоним. Всего доброго. Пока.